Джин, гений, это предрассудок, медленно проговорил доктор Феррис, странным образом подчеркивая каждое слово, будто знал, что называет то, что не имело обозначения в их умах. Интеллекта не существует. Разум – продукт общества, совокупность воздействий, оказываемых на человека окружающими. Никто ничего не изобретает, все отражают то, что витает в обществе. Гений – это интеллектуальный мародер, жадный накопитель идей, по праву принадлежащих обществу, у которого он их крадет. Любая мысль есть кража. Если мы покончим с частными состояниями, возникнет справедливая система распределения богатства. Если мы покончим с гением, мысли и идеи будут распределяться справедливо. «Мы здесь, чтобы говорить о деле или шутки шутить?» – спросил Фред Киннин. Все повернулись в его сторону. Это был крепкий, крупный мужчина, лицо которого, благодаря тонко прочерченным морщинкам, приподнимавшим уголки рта, хранило печать мудрой сардонической усмешки. Он сидел на подлокотнике кресла, держа руки в карманах и улыбаясь бесчувственной улыбкой полицейского, поймавшего магазинного воришку. «Я вот что тебе скажу. Набери членов стабилизационного совета из моих людей», — обратился он к Висли Маучу. «Уж постарайся, дружище, иначе я мокрого места не оставлю от первого пункта. Я безусловно намерен пригласить в совет представителя профсоюзов», — сухо сказал Мауч, «как и представителей промышленных кругов, транспорта и только представителей профсоюзов». Точка. «Какого черта?» – воскликнул Оренбойл. «Это же несправедливо». «Точно», – согласился Фред Киннин. «Это даст тебе власть над любым предприятием в стране. А ты как думаешь, к чему я стремлюсь?» «Это несправедливо», – воскликнул Бойл. «Я протестую. Ты не имеешь права, ты». «Права?» – невинным тоном спросил Киннин. «А мы что, о правах говорим? Но в конце концов, есть фундаментальное право частной собственности, которое...» «Послушай, дружище, тебе что, пункт 3 не нужен?» «Ну, я...» «В таком случае держи язык за зубами и впредь не заикайся ни о каком праве». «Мистер Киннин», — начал доктор Феррис, — «не следует повторять старую ошибку и делать широкие обобщения. Наш курс должен быть гибким. Не осталось абсолютных устоев, которые...» «Прибереги свои речи для Джима Тадгарта, док», — посоветовал Фред Киннин. «Я знаю, что говорю. Я-то в колледже не учился». «Я протестую», — сказал Бойл, — «против диктаторских методов». Киннин повернулся к нему спиной и сказал: «Послушай, Висли, моим людям не понравится пункт 1. Если за главного буду я, то заставлю их проглотить это. Нет, значит нет. Подумай и реши». «Ну», — начал было Мауч, но запнулся. «Ради бога, Висли, а как же мы?» — воскликнул Тадгард. «Когда понадобится что-то протолкнуть через совет, ты придешь ко мне», — сказал Киннин. «Но руководить советом буду я. Я и Висли». «Ты думаешь, страна поддержит это?» – взмолился Тадгард. «Не обольщайся», – ответил Киннин. «Страна, если рухнули все устои, я думаю, док прав, от них и следа не осталось, если нет правил игры, вопрос лишь в том, кто кого ограбит. У меня больше голосов, чем у вас, рабочих всегда больше, чем работодателей, не забывайте об этом, ребята». «Интересная позиция», – высокомерно произнес Тадгард, – «по отношению к мерам, направленным, в конце концов, не на личную выгоду рабочих или работодателей, а на процветание всего общества». «Ладно», – дружелюбно согласился Киннин, – «давайте говорить по-вашему. Что такое общество? Если взглянуть с точки зрения качества, то это точно не ты, Джим, и не Оренбойл. Если же исходить из количества, то это я, потому что за моей спиной массы». Его улыбка исчезла, и он с внезапной горькой усталой усмешкой добавил: «Не хочу сказать, что работаю на благо общества, поскольку знаю, что это не так. Я знаю, что загоняю бедных тварей в рабство, вот так-то. И они знают, что это так. Но они знают, что я буду подкармливать их время от времени, если не хочу слететь со своего местечка, в то время как с вами у них нет никаких шансов. Они предпочтут, чтобы кнут был в моих руках, а не в ваших, потому что вы слюнявые, слезливые, сладкоречивые выродки, пекущиеся об общественном благосостоянии. Уж не возомнили ли вы, будто, кроме ваших педиков из колледжей, вам поверит хоть один единственный сельский дурачок? Я вымогатель и знаю это, и мои люди знают. Но они знают, что я делюсь наживой, не по доброте душевной, и не даю ни цента сверх необходимого. Они могут рассчитывать по крайней мере на это. Конечно, временами меня от этого с души воротит, как сейчас, но этот мир создан не мною, а вами. Поэтому я играю по вашим правилам и буду играть, пока идет игра, хотя это будет продолжаться недолго». Он поднялся. Все молчали. Он медленно обвел взглядом присутствующих, остановившись на Висле Мауче, и как бы невзначай спросил: «Я руковожу советом, Висли. Набор конкретных сотрудников совета является техническим вопросом», — любезно заметил Мауч. «Полагаю, мы обсудим это позже, ты и я». Каждому было понятно, что он ответил: «Да, годится, браток», — сказал Киннин. Он вернулся к окну, сел на подоконник и закурил сигарету. Остальные почему-то посмотрели на доктора Ферриса, словно ждали от него совета. «Пусть вас не смущает риторика», — спокойно сказал доктор Феррис. «Мистер Киннин – великолепный оратор, но у него отсутствует чувство действительности. Он не умеет мыслить диалектически». Последовало молчание, затем Джеймс Тадгард неожиданно громко сказал: «Мне все равно, это ничего не значит. Ему придется оставить все в покое. Все останется как есть. Как есть. Никто не сможет что-либо изменить, за исключением». Он резко повернулся к Висли Маучу. «Висли, в соответствии с пунктом 4 надо закрыть все исследовательские институты, экспериментальные лаборатории, научные фонды и тому подобные учреждения. Они должны быть запрещены». «Правильно», — сказал Мауч. «Я не подумал об этом. Надо вставить в текст пару строк об этом». Он взял карандаш и сделал несколько пометок на полях проекта. «Это положит конец расточительной конкуренции», — сказал Тадгард. «Мы остановим борьбу за неиспытанное и неизвестное. Не придется волноваться из-за нововведений, подрывающих рынок. Не надо будет тратить огромные деньги на бесполезные эксперименты, цель которых – не отставать от чрезмерно амбициозных конкурентов». «Да», — согласился Оренбойл. «Нельзя позволить тратить деньги на новый товар, пока не будет в избытке старого. Закроем эти чертовы исследовательские лаборатории. Чем раньше, тем лучше». «Правильно», — одобрил Висли Мауч. «Они будут закрыты. Все до одной. И Государственный институт естественных наук?» — спросил Фред Киннин. «Нет», — воскликнул Мауч. «Это другое. Это правительственная организация. Кроме того, некоммерческая. И его деятельности будет достаточно для развития науки». «Вполне достаточно», — согласился доктор Феррис. «А что будет с инженерами, профессорами и прочими, когда вы закроете лаборатории?» — спросил Фред Киннин. «Как они станут зарабатывать на жизнь в условиях, когда все остальные предприятия и рабочие места уже закреплены за другими?» Висли Мауч почесал затылок и повернулся к мистеру Уэзерби. «Переведем их на пособие, Клем?» «Нет», — ответил мистер Уэзерби. «Чего ради? Их не так много, чтобы поднять шум. Недостаточно, чтобы с ними считаться. Полагаю», — Мауч повернулся к доктору Феррису, — «вы могли бы взять некоторых к себе, Флойд?» «Некоторых», — медленно ответил доктор Феррис, словно наслаждаясь каждым слогом, — «тех, кто докажет способность к сотрудничеству». «А что с остальными?» — спросил Фред Киннин. «Им придется подождать, пока стабилизационный совет не найдет им применение», — предположил Висли Мауч. «Что они будут есть до тех пор?» — Мауч пожал плечами. «В условиях чрезвычайного положения без жертв не обойтись, ничего не поделаешь. Мы имеем право так поступить», — неожиданно выкрикнул Тадгард, словно борясь с царившим в комнате спокойствием. «Так надо, правда ведь?» Ответа не последовало. «Мы имеем право защищать свои жизненные интересы». Никто не возражал, но он продолжал говорить настойчивым, умоляющим, пронзительным голосом. «Впервые за многие столетия нам гарантируется спокойствие. Каждый будет знать свое место, а также место соседа. Мы не будем зависеть от первого встречного чудака с новой идеей. Никто не вытеснит нас из бизнеса, не отнимет у нас рынки, не продаст нас, не разорит. Никто не явится со своим изобретением, вынуждая нас делать выбор: либо остаться без штанов, купив его идею, либо остаться без них же, когда его изобретение купим не мы, а кто-то другой. Не надо будет принимать решений. Никому не будет позволено что бы то ни было решать. Решение будет принято раз и навсегда». Взгляд Тадгарта вопрошающе блуждал по лицам присутствующих. «Уже достаточно изобретено, достаточно для удобства каждого. Так почему разрешено изобретать и дальше? Почему мы позволяем им выбивать почву у нас из-под ног, едва мы сделаем несколько шагов? Почему мы работаем, не покладая рук, пребывая в такой неопределенности? Только потому, что еще остались неуемные и честолюбивые искатели приключений. Неужели мы должны пожертвовать спокойствием человечества ради нескольких отщепенцев? Они нам не нужны, совсем не нужны. Как бы мне хотелось покончить с героями». «Герои? Они ничего, кроме вреда, не принесли. Они беспощадно гнали человечество вперед, не давая ему передышки. Человечество стремилось догнать их всегда, бесконечно. И едва мы их догоняли, как они уходили на годы вперед. Они не оставляют нам шансов. Они никогда не оставляли нам шансов. Глаза Тодгарта беспокойно блуждали. Иногда он смотрел в окно и тут же поспешно отводил взгляд. Ему не хотелось видеть белый обелиск вдали. Мы с ними покончили. Мы победили. Пришло наше время. Мир наш. Мы обрели покой. Впервые за многие века. Впервые с начала промышленной революции. А это, надо полагать, заметил Фред Киннин, антипромышленная революция. Странно слышать это от тебя, резко заметил Висли Мауч. Нельзя говорить такие вещи на людях. Не волнуйся, браток, на людях я ничего не скажу. Это заблуждение, заявил доктор Феррис. Заявление, вызванное невежеством. Специалисты давно признали, что только при плановой экономике возможно достижение максимальной эффективности производства и что централизация способствует сверхиндустриализации. Централизация исцеляет чуму монополизации, вставил Бойл. Переведи-ка на человеческий, протянул Киннин. Бойл не заметил издевки и серьезно ответил. Централизация избавляет нас от монополий. Она способствует демократизации промышленности. Все становятся доступным каждому. Например, в настоящее время мы испытываем острый дефицит железной руды. К чему мне в такое время расходовать деньги, рабочую силу и национальные ресурсы на производство морально устаревшей стали, когда я мог бы производить металл, многократно превосходящий сталь, металл, который нужен каждому, но никто не может его получить. Это ли здоровая экономика, спокойная жизнь общества и демократическая справедливость? Почему мне нельзя производить этот металл и почему его не могут получать те, кому он необходим? Из-за того, что какой-то эгоист имеет монополию. Разве мы должны жертвовать своими правами ради его интересов? Кончай, браток, посоветовал Фред Киннин. Я тоже газетки почитываю. Мне не нравится твоя позиция, неожиданно заявил Бойл тоном уверенного в своей правоте человека. Взгляд, которым он смерил Киннина, означал, что, будь они в баре, не миновать драки. Он сидел выпрямившись, в памяти у него вставали газетные строки на желтоватой бумаге. Сейчас, когда общество испытывает крайнюю нужду буквально во всем, должны ли мы направлять индустриальную мощь страны на производство морально устаревших товаров? Можем ли мы допустить, чтобы большинство пребывало в нищете, в то время как меньшинство не дает нам возможности воспользоваться лучшими товарами и новыми технологиями? Неужели нас остановит пережиток, которым является авторское право? Разве не очевидно, что частный сектор не способен преодолеть экономический кризис? Доколе мы будем мириться с постоянной нехваткой металла Риардена? Общество остро нуждается в нем, а Риарден не может выплавить его в необходимом количестве. Когда будет положен конец экономической несправедливости и привилегиям? Почему только Риардену разрешено производить металл Риардена? Мне не нравится твоя позиция, повторил Бойл. Пока мы уважаем права рабочих, вы должны уважать права промышленников. Какие права и каких промышленников? Подчеркнуто медленно спросил Киннин. Я считаю, поспешно вмешался доктор Феррис, что пункт второй является в настоящий момент самым важным. Мы должны покончить с этим страшным явлением, когда бизнесмены вдруг прекращают дела, бесследно исчезают. Мы должны остановить их. Так рухнет вся экономика. А почему они это делают? Нервно спросил Тодгард. Куда они бегут? Никто не знает, ответил доктор Феррис. Мы не смогли обнаружить никаких сведений и никаких объяснений. Но это надо остановить. В период кризиса экономическое служение обществу – такая же священная обязанность, как и военная служба. Всякий, кто оставит ее, должен считаться дезертиром. Я рекомендовал ввести смертную казнь для таких людей, но Висли не идет на это. Потише, дружище, сказал Фред Киннин странным медленным тоном и неожиданно выпрямился. Он был абсолютно спокоен. Сложив руки на груди, Киннин посмотрел на Ферриса взглядом, который заставил всех осознать, что Феррис предложил убийство. Чтобы я больше не слышал ни о какой смертной казни в экономической сфере. Доктор Феррис пожал плечами. Нельзя бросаться в крайности, поспешно вставил Мауч. Нельзя пугать людей. Мы хотим, чтобы они были на нашей стороне. Основная проблема в том, воспримут ли они указ вообще. Воспримут, утвердительно кивнул доктор Феррис. Меня немного беспокоит пункты 3 и 4, заявил Юджин Лоусон. То, что мы берем под контроль патенты, хорошо. никто не будет защищать промышленников. Но меня беспокоит то, что мы отбираем авторские права. Мы приобретем много врагов среди интеллигенции. Это опасно, это духовная проблема. Не подразумевает ли пункт 4, что после принятия указа новые книги не будут написаны и изданы? Да, ответил Мауч, но мы не можем создавать особые условия для издательского дела. Это такая же продукция, как и все прочие. Говоря никаких новых товаров, мы говорим обо всех товарах без исключения. Но это область духовной жизни, сказал Лаусан голосом, в котором слышалось неразумное уважение, а благоговейный трепет. Мы не вмешиваемся ни в чью духовную жизнь. Но когда книга напечатана, она становится объектом купли-продажи, и если мы сделаем исключение для одного товара, то не сможем контролировать ситуацию. Да, верно, но... «Не глупи, Джин», — сказал доктор Феррис. «Ты хочешь, чтобы объявились какие-нибудь замшелые консерваторы и камня на камне не оставили от нашей программы? Если ты хотя бы шепотом произнесешь слово «цензура», они все как один завопят, как резаные. Они не готовы к этому, пока. Но если оставить духовную жизнь в покое и поставить вопрос в материальной плоскости, с точки зрения не идей, а бумаги, чернил и типографских машин, ты достигнешь цели с меньшими трудностями. Во-первых, ты добьешься того, что в печать не прорвется ничего опасного, а во-вторых, кто же станет поднимать шум, когда дело касается не духовного, а всего лишь материального? Да, но не думаю, что писателям это понравится. Ты уверен? Спросил Висли Мауч почти с улыбкой во взоре. Не забывай, что в соответствии с пунктом 5 издателям придется напечатать столько же книг, что и в нормативном году. Поскольку новых книг не будет, они будут переиздавать старые, а покупатели – покупать их. Есть множество достойных книг, которым просто не повезло. А, выдохнул Лаусон, он вспомнил, что видел Мауча за обедом с Бальфом Юбинком 2 недели назад. Затем он покачал головой и нахмурился. И все же я обеспокоен. Интеллигенты – наши друзья. Нам совсем ни к чему потерять их. Они могут устроить большие неприятности. Нет, не устроит, ответил Фред Кеннин. Это ваша интеллигенция первой начинает вопить, когда ни за что ничего не будет, и первой затыкается при малейшем намеке на опасность. Они годами плюют на тех, кто их кормит, и лижут руки тем, кто бьет их по слюнявым физиономиям. Разве не они потворствовали тому, что во всех европейских странах власть захватили советы, состоящие из головорезов, вроде нашего? Разве не они надрывались, перекрикивая сигнализацию, и срывали замки, распахивая двери для бандитов? Они хоть пикнули с тех пор? Разве не интеллигенты разглагольствовали о том, что они друзья рабочего класса? А разве они хоть словечко сказали о каторжных работах, концентрационных лагерях, 14-часовом рабочем дне или жертвах цинги в народных республиках Европы? Нет, зато вы прекрасно слышите, как они распинаются перед замордованным народишком, будто голод является спасением, рабство, свободой, камеры пыток, проявлением братской любви, и если народишко этого не понимает, то поделом и страдает, будто во всех их бедах виноваты те, чьи искалеченные тела гниют в тюремных подвалах, а не вожди, добрые и милосердные. Интеллигенция, можно ожидать неприятностей от кого угодно, только не от современной интеллигенции, она все проглотит. Да по мне последняя портовая крыса из профсоюза грузчиков куда страшнее. Он может вдруг вспомнить, что он человек, и тогда мне с ним не справиться. Но интеллигенты, они давным-давно забыли, что они люди. И подозреваю, что именно для этого их обучали в их университетах. Делайте с интеллигенцией что хотите. Она все стерпит. В данном случае, заявил доктор Феррис, я согласен с мистером Кеннином. Я не разделяю его чувств, но с аргументами согласен. Не тревожься насчет интеллигенции, Висли. Просто найми некоторых на государственную службу и разошли по стране. Пусть проповедуют то, что высказал мистер Кеннин. Виноваты сами жертвы. Назначим приличное жалование, громкие звания и регалии, и они позабудут о своих авторских правах и сделают за тебя дело лучше, чем батальон спецназа. Да, согласился Мауч, не сомневаюсь. Самая большая опасность грозит с другой стороны, задумчиво сказал доктор Феррис. У нас могут быть большие неприятности с пунктом о добровольно подписанных дарственных сертификатах, Висли. Знаю, мрачно согласился Висли Мауч. Я хотел, чтобы нам помог Томпсон, но думаю, он не может. Фактически у нас нет законных оснований завладеть патентами. В законах, конечно, можно набрать с десяток статей, которыми, При очень расширенном толковании, можно прикрыться, но не совсем. И любой магнат, который подаст иск против нас, имеет хороший шанс выиграть. А мы должны сохранять видимость законности, иначе это не будет поддержано обществом. Вот именно, согласился доктор Феррис. Очень важно, чтобы патенты были переданы нам добровольно. Даже если бы у нас был закон, дающий право на проведение всеобщей национализации, было бы намного лучше получить все как бы в подарок. Надо, чтобы у людей оставалась иллюзия, что право частной собственности не нарушено. И многие подыграют нам. Они подпишут дарственные сертификаты. Просто трубите погромче, что это святой патриотический долг, а всякий, кто откажется, алчный стяжатель. И они подпишут. Но, он замолчал. «Я знаю», — ответил Мауч. «Было очевидно, что он начинает нервничать. Думаю, объявится несколько ретроградов на местах, которые откажутся подписывать, но не настолько заметных, чтобы поднялся шум. Никто о них не услышит. Общество и друзья отвернутся от них, сочтя эгоистами, так что от них неприятностей не будет. Мы в любом случае заберем патенты, и у этих ребят не хватит ни смелости, ни денег судиться с нами». Но, он тоже замолчал. Джеймс Тадгард откинулся на спинку кресла, наблюдая. Разговор начинал ему нравиться. «Да», — начал доктор Феррис, — «я тоже думаю об этом. Я думаю о некоем воротиле, который способен разнести нас в клочья. Трудно сказать, сможем ли мы оправиться после этого. Одному Господу Богу известно, что может произойти в такое истеричное время и в такой деликатной ситуации. Любой пустяк может нарушить равновесие, уничтожить все труды. И уж кто-кто, а он хочет помешать нам. Хочет и может. Он понимает суть дела, знает вещи, о которых нельзя говорить, и не боится сказать о них. Он знает одно единственное, но опасное, смертельно опасное средство. Он наш самый жестокий враг». «Кто?» – спросил Лоусон. Доктор Феррис некоторое время колебался, потом пожал плечами и наконец ответил. «Безупречный человек». Лоусон недоумевающе посмотрел на него. «Что ты имеешь в виду и о ком говоришь?» Джеймс Тадгард улыбнулся. «Я хочу сказать, что человека нельзя обезвредить иначе, как обвинив», — объяснил доктор Феррис. «Обвинив в том, в чем он может признать себя виновным. Если он когда-то прежде украл 10 центов, вы можете применить к нему наказание, предусмотренное для взломщика сейфов, и он примет его. Он перенесет любые невзгоды и поверит, что не заслуживает лучшего. Если не хватает поводов обвинить человека, надо их придумать. Если внушить человеку, что смотреть на весенние цветы – преступление, и он нам поверит, а потом взглянет на них, мы сможем делать с ним что хотим. Он не будет защищаться. Ему и в голову не придет, что он вправе защищаться. Он не станет бороться. Но надо опасаться людей, которые живут на уровне собственных принципов. Надо держаться в стороне от человека с чистой совестью. Такой человек может уничтожить нас. «Ты говоришь о Генри Риардене?» – отчетливо спросил Тадгард. Имя человека, о котором они не хотели слышать, заставило всех на мгновение замолчать. «Допустим, а что?» – осторожно спросил доктор Феррис. «Да так, ничего», – ответил Тадгард. «Только если вы о нем, то я сказал бы, что найду управу на Генри Риардена. Он подпишет дарственный сертификат. По всем правилам свойственного им языка умолчаний, они понимали, что он не блефует. Его тон подтверждал это». «Как это, Джим? Не может быть», — выдохнул Висли Мауч. «Может», — подтвердил Тадгард. «Я сам удивился, узнав то, что узнал. Я не предполагал этого. Все что угодно, только не это». «Рад слышать», — осторожно заметил Мауч. «Это очень конструктивная информация. Она может оказаться очень ценной». «Очень ценной», — с удовольствием отозвался Тадгард. «Когда вы собираетесь ввести указ в действие, мы должны торопиться. Нельзя допустить утечки информации. Надеюсь, вы сохраните все в строжайшей тайне. Я бы сказал, что мы шарахнем его недельки через две. Тебе не кажется, что имеет смысл, перед тем, как цены будут заморожены, решить вопрос о железнодорожных расценках? Я имею в виду их повышение, незначительное, но настоятельно необходимое. Мы обсудим это, ты и я», — дружелюбно ответил Мауч. «Это можно устроить». Он повернулся к остальным. Лицо Байла перекосилось. «Над многими деталями еще необходимо поработать, но я уверен, что наша программа не встретит серьезных препятствий». Его голос приобрел ораторские интонации, зазвучал отчетливо и почти бодро. «Конечно, обнаружатся некоторые шероховатости. Если что-то не сработает, попробуем иначе. Метод проб и ошибок, единственно верный путь. Будем постоянно пробовать. Если возникнут трудности, помните, что это временное явление, на период чрезвычайного положения. А скажи-ка мне, спросил Кинмин, как ты собираешься отменить чрезвычайное положение, если все замрет на месте? Не теоретизируй. Нетерпеливо одернул его Мауч. Надо действовать в соответствии с моментом. Раз общее направление нашей политики понятно, нечего забивать себе голову пустяками. У нас будет власть. Мы решим все проблемы и дадим ответы на все вопросы. Фред Кинмин усмехнулся. Кто такой Джон Галт? Не говори так, выкрикнул Тагберт. У меня вопрос насчет пункта 7, заявил Кинмин. В нем записано, что после принятия указа все доходы будут заморожены. А налоги? Нет, воскликнул Мауч. Как мы можем предсказать, сколько нам потребуется денег? Кинмин едва заметно улыбнулся. Что такое? Огрызнулся Мауч. Ничего, ответил Кинмин, я просто так спросил. Мауч откинулся на спинку стула. Должен сказать, что я высоко ценю то, что вы смогли приехать и поделиться с нами своими соображениями. Это нам очень помогло. Он подался вперед, чтобы взглянуть в настольный календарь, на секунду склонился над ним, играя карандашом. Затем карандаш опустился, коснулся цифры и обвел ее в кружок. Указ 10-289 вступит в силу утром 1 мая. Все кивнули в знак согласия. Ни один не поднял взгляда на своего соседа. Джеймс Тагберт поднялся с места, подошел к окну, выходившему на белый обелиск, и опустил жалюзи. В первое мгновение пробуждения Дагни удивилась, увидев шпили незнакомых зданий на фоне светящегося бледно-голубого неба. Потом она посмотрела на скосившийся шов своего тонкого чулка, ощутила тяжесть в талии. Только тогда она поняла, что лежит на диванчике в своем кабинете. Часы показывали 7:15. Первые лучи солнца окружили серебристым ореолом небоскребы за окнами кабинета. Она вспомнила, что рухнула на диванчик, собираясь 10 минут отдохнуть. Тогда за окном было еще темно, а стрелки на часах показывали 16:30, и все. Она с трудом поднялась, чувствуя ужасную усталость. Включенная настольная лампа выглядела бессмысленно в утреннем свете. На столе лежала кипа бумаг, которые она не успела просмотреть, и ей стало тоскливо. Некоторое время она пыталась не думать о работе, потом пошла в умывальную ополоснуть холодной водой лицо. Усталость исчезла к тому времени, когда она вернулась в кабинет. Как бы Дагни не провела предшествующую ночь, она не могла припомнить ни одного утра, чтобы она не чувствовала того едва уловимого волнения, которое наполняло ее тело энергией и заставляло ее разум думать о действии, потому что впереди новый день, день ее жизни. Дагни посмотрела вниз, на город. Улицы были еще пустые и от этого казались шире. В светящейся ясности весеннего воздуха они словно ожидали приближения той созданной движением огромной силы, которая скоро вольется в них. Стоя у окна, Дагни посмотрела на календарь. 1 мая. Она села за стол и улыбнулась, вызывающе, поскольку ожидавшая ее работа была ей противна. Ужасно не хотелось дочитывать отчеты, но это было ее обязанностью. Это касалось ее железной дороги, и кроме того, наступило утро. Дагни закурила, подумав, что с этим делом она справится до завтрака. Выключив лампу, она пододвинула к себе бумаги. Это были отчеты управляющих всех 4 отделений железнодорожной сети компании. Машинописные страницы сообщений словно кричали от отчаяния, вызванного поломками оборудования. В одном отчете говорилось об аварии на главном пути близ Уинстона, штат Колорадо. Отдел перевозок уже получил новый бюджет, составленный с учетом повышения расценок, которого удалось добиться Джиму. Дагни пыталась сдержать раздражение от безнадежности положения, медленно изучая цифры бюджета. Все расчеты основывались на предположении, что объем грузооборота останется на прежнем уровне, а повышение расценок принесет дополнительный доход к концу года. Она же знала, что грузооборот будет снижаться, что повышение мало что изменит и что к концу года убытки окажутся больше, чем когда-либо. Оторвавшись от бумаг, Дагни удивилась. Стрелки часов показывали 9:25. Она слышала слабые звуки движения и голоса в приемной, служащие уже собрались, чтобы начать новый трудовой день, но никто не входил к ней, и телефон молчал. Как правило, к этому часу работа уже кипела вовсю. Она взглянула на листок календаря, там было записано, что вагоностроительный завод Макнила из Чикаго должен связаться с ней по телефону в 9 утра для переговоров о поставке товарных вагонов, которых Тагберт Трансконтинентал дожидалась уже 6 месяцев. Она нажала кнопку селектора, чтобы связаться с секретарем. Голос девушки прозвучал удивленно. «Мисс Стэггард, вы в кабинете? Я провела здесь ночь. Не собиралась, но так получилось. С вагоностроительного завода Макнила звонили?» «Нет, мисс Стэггард, соедините меня с ними немедленно, когда позвонят». «Хорошо, мисс Стэггард». Выключив селектор, она подумала, что голос секретаря звучал странно, неестественно напряженно. У нее слегка кружилась голова от голода, и она подумала, что надо бы сходить за чашечкой кофе, но перед ней лежал отчет главного инженера, который необходимо было дочитать. Она закурила новую сигарету. Главный инженер докладывал с места работ. Он инспектировал обновление главного пути рельсами из металла Риардена, которые были перевезены с умершей линии Джона Галта. Дагни сама выбрала участки, где ремонт совершенно необходим. Открыв отчет и начав читать, она с досадой и недоверием узнала, что он остановил работу на горном перегоне Уинстон, штат Колорадо. Он рекомендовал изменить план, предлагал использовать рельсы, предназначавшиеся для участка Уинстон, для ремонта ветки Вашингтон, Майами. Он выдвинул свои аргументы. На той ветке на прошлой неделе сошел с рельсов поезд, и мистеру Тинки Хэллоуэю из Вашингтона, который путешествовал в компании друзей, пришлось задержаться на 3 часа. Главному инженеру сообщили, что мистер Хэллоуэй выразил крайнее неудовольствие. Хотя с технической точки зрения, говорилось в отчете главного инженера, рельсы на дороге Вашингтон-Майами в лучшем состоянии, чем на участке Уинстон, с социологической точки зрения необходимо учитывать, что ветка на Майами обслуживает наиболее влиятельных пассажиров. Поэтому главный инженер предложил на некоторое время приостановить работы на ветке Уинстон и рекомендовал пожертвовать забытым богом горным участком пути ради линии, где Тэггард Трансконтинентал не может рисковать репутацией. Дагни, раздраженно делая пометки на полях, думала, что должна немедленно прекратить это безумие. Зазвонил телефон. «Да», она рывком подняла трубку. «Это вагоностроительный завод Макнила?» «Нет», ответила секретарь. «Это сеньор Франциско де Анконье». Дагни в замешательстве смотрела на микрофон. «Хорошо, соедините». Она услышала голос Франциско. «А ты все равно у себя в кабинете». Голос звучал насмешливо, строго и напряженно. «А где я, по-твоему, должна быть? И как тебе новый мораторий?» «Новый? Мораторий на разум. О чем ты говоришь? Ты что, сегодняшних газет не читала?» «Нет». Последовало молчание, потом он медленно, серьезным тоном сказал. «Почитай, Дагни». «Хорошо, я перезвоню». После разговора с Франциско она попросила секретаря: «Принесите мне газету». «Хорошо, мисс Стэггард», мрачно ответила секретарь. Эдди Виллерс вошел в кабинет и положил газету на ее стол. Выражение его лица означало то же, что и слова Франциско. «Известие о приближении невообразимой катастрофы. Никто не хотел первым сообщать тебе об этом», чуть слышно сказал он и вышел. Несколько мгновений спустя, когда она поднялась из-за стола, у нее возникло чувство, что она полностью владеет своим телом и в то же время совершенно его не ощущает. Ей казалось, будто кто-то поднял ее на ноги, и она стоит, не касаясь земли. Каждый предмет в ее кабинете обрел неестественную четкость очертаний, но она ничего вокруг не видела, хотя знала, что, если понадобится, увидела бы нить паутины и прошла бы по краю пропасти с уверенностью лунатика. Она не знала, что смотрит прямо перед собой глазами человека, который утратил способность сомневаться, забыл, что такое сомнение. Осталась лишь простота единственного чувства и единственной цели. Дагни не осознавала, что то, что бурлило в ней и в то же время ощущалось как необычное внутреннее спокойствие, было чувством абсолютной уверенности. А гнев, который сотрясал ее тело, гнев, благодаря которому она почувствовала готовность убивать и умирать с одинаковой страстной безучастностью, был любовью и стремлением к чистоте, любовью, которой она посвятила всю свою жизнь. Держа газету в руке, она вышла из своего кабинета. Лица ее сотрудников повернулись к ней, когда она пересекала приемную, но эти лица казались ей воспоминанием из далекого прошлого. Она шла быстрым шагом, но не прилагала к этому особых усилий, находясь во власти того же чувства. Возможно, она и касалась пола, но не ощущала его под ногами. Она не знала, сколько коридоров ей пришлось пересечь, чтобы добраться до кабинета Джима, и встретился ли ей кто-нибудь на пути. Она знала, какой дорогой идти и какую дверь толкнуть, чтобы без доклада войти в кабинет и приблизиться к столу. К тому времени, когда Дагни предстала перед Джимом, Газета была свернута трубочкой. Она бросила газету ему в лицо. Газета ударила его по щеке и упала на ковер. «Считай это заявлением об отставке, Джим», — бросила она. «Я не буду ни рабом, ни надсмотрщиком». Она не услышала, как он вскрикнул от неожиданности. Звук закрывшейся за ней двери заглушил его негромкий возглас. Она вернулась к себе в приемную и, направляясь в кабинет, сделала Эдди знак следовать за ней. Четко и спокойно она сказала: «Я подала в отставку». Он молча кивнул. «Пока не знаю, что буду делать. Я уезжаю, хочу все обдумать и принять решение. Если решишь последовать за мной, я буду в Вудстоке». Там находился старый охотничий домик в Беркширских горах, который она унаследовала от отца и который много лет не посещала. «Я хотел бы последовать за тобой», — сказал он шепотом. «Я хочу бросить все и не могу. Я не могу заставить себя сделать это. Не мог бы ты оказать мне услугу?» «Конечно. Не говори ни слова о железной дороге. Я не хочу об этом слышать. Никому не говори, где я, кроме Хэнка Риардена. Если он спросит, расскажи ему об этом доме и как туда добраться. Больше никому. Я никого не хочу видеть». «Хорошо. Обещаешь?» «Конечно. Когда решу, что делать дальше, дам тебе знать. Буду ждать. Это все, Эдди». Он знал, что она тщательно взвесила каждое слово и что в этот момент к сказанному нечего добавить. Склонив голову, Эдди таким образом сказал остальное и вышел из кабинета. Дагни увидела отчет главного инженера, раскрытый на столе, и подумала, что должна приказать незамедлительно возобновить работу на перегоне Уинстон, но вспомнила, что это теперь не имеет смысла. Она не чувствовала боли. Она знала, что боль придет позднее и будет подобна агонии, что бесчувствие этого мгновения было передышкой, которую она получила перед агонией, чтобы быть в силах перенести ее. Но это не имело значения. «Если так надо, я стерплю», — подумала Дагни. Она села за стол и позвонила Риардену на завод в Пенсильванию. «Здравствуй, дорогая». Он сказал это очень просто, потому что это было реальным и правильным, а ему было необходимо придерживаться понятий реальности и правильности. «Хэнк, я ушла в отставку». «Понимаю». Его голос прозвучал так, будто он предвидел это. «Никто не пришел за мной. Может быть, никакого разрушителя и вовсе нет. Не знаю, что буду делать дальше. Я должна уехать, чтобы какое-то время не видеть никого из них. Потом я приму решение. Я знаю, что ты не можешь уехать со мной сейчас. Нет, у меня есть 2 недели. Они ожидают, что за это время я подпишу дарственный сертификат. Я хочу быть здесь, когда этот срок истечет. Я понадоблюсь тебе в течение этих 2 недель? Нет, для тебя это еще тяжелее, чем для меня. У тебя нет способа борьбы с ними, а у меня есть. Пожалуй, я рад, что они сделали это. Все ясно и бесповоротно. Не беспокойся обо мне. Отдыхай. Главное, отдыхай от всего этого. Да. Куда ты едешь? За город. У меня есть охотничий домик в Беркширских горах. Если захочешь увидеть меня, Эдди Виллерс расскажет, как туда добраться. Я вернусь через 2 недели. Окажешь мне услугу? Да. Не возвращайся, пока я не приеду за тобой. Но я хочу быть здесь, когда это произойдет. Предоставь это мне. Что бы они ни сделали с тобой, я хочу, чтобы они сделали со мной тоже. Предоставь это мне. Милая, неужели ты не понимаешь? Думаю, сейчас я больше всего хочу того же, что и ты. Не видеть их. Но мне нужно побыть здесь еще некоторое время. И мне будет намного легче, если я буду знать, что по крайней мере ты для них недосягаема. Я хочу сохранить в душе хоть что-то светлое, какую-то опору. Пройдет совсем немного времени, и я приеду за тобой. Понимаешь? Да, милый. До свидания. Она легко, не чувствуя собственного веса, вышла из кабинета и пошла по длинным коридорам здания Тагард Трансконтинентал. Она шла, глядя прямо перед собой. Она шагала четко, размеренно, исполненная бесповоротной решимости. Она шла, подняв голову, на ее лице читались удивление, внутреннее спокойствие и умиротворенность. Проходя по вестибюлю терминала, она взглянула на памятник Натаниэлю Тагарту. Дагни не увидела в этой каменной фигуре ни боли, ни упрека, только ощутила, как растет ее любовь к этому человеку, как крепнет в ней уверенность, что она все больше приближается к нему, к его пониманию смысла жизни. Первым из компании Риарден ушел Том Колби, мастер прокатного цеха и руководитель профсоюза работников Риарден Стал. 10 лет он слышал, как его жестоко критиковали по всей стране за то, что он создал ручной профсоюз и ни разу не вступил с администрацией в серьезный конфликт. Это было верно, потому что необходимости в конфликте не возникало, Риарден платил намного выше самых высоких профсоюзных ставок, за что он требовал, и получал, самых квалифицированных рабочих. Когда Том Колби сообщил о своем решении покинуть компанию, Риарден кивнул без комментариев и вопросов. «Я не могу работать в таких условиях», — добавил Колби спокойным голосом, «и не хочу заставлять людей продолжать работу. Они доверяют мне. Я не хочу стать той подлой овцой, которая ведет все стада на убой. Чем ты собираешься зарабатывать на жизнь?» — спросил его Риарден. «Я отложил достаточную сумму, чтобы протянуть год, а потом...» Колби пожал плечами. Риарден подумал о парне со злыми глазами, который, подобно преступнику, добывал по ночам уголь. Он думал о темных дорогах, переулках, подворотнях, где лучшие люди страны строили свои деловые отношения по законам джунглей, выполняя случайную работу и заключая сделки, гарантом которых является только слово. Он думал о том, что это должно закончиться. Казалось, тому Колби было известно, о чем он думает. «Вы закончите свой путь так же, как я, мистер Риарден», — сказал он. «Неужели вы хотите отписать им свой разум?» «Нет». «А что дальше?» Риарден пожал плечами. Колби некоторое время изучал его своими светлыми проницательными глазами, выделявшимися на прокопченном жаром печи лице, испещренном сетью черных морщинок. «Годами они уверяли меня, что вы мой враг, мистер Риарден. Но это не так. Арин Бойл и Фред Киннин наши враги, ваши и мои. Я знаю, наш нянь никогда не переступал порога кабинета Риардена, словно чувствовал, что это место, куда он не имеет права входить. Он всегда поджидал снаружи, чтобы краешком глаза посмотреть на Риардена. Указом ему предписывалось наблюдать за пере или недопроизводством. Несколькими днями позже он остановил Риардена в проходе между рядами открытых печей. На лице молодого человека застыло непривычное выражение яростной решимости. «Мистер Риарден», — сказал он, — «я хочу сказать, что, если вам нужно изготовить в 10 раз больше стали, или металла Риардена, или там чугуна, чем допускает квота, и нелегально продать за любую цену, я хочу сказать, что вы можете действовать. Я все устрою. Я подправлю бухгалтерские книги, напишу липовые отчеты, найду подставных лиц, достану фальшивые письменные показания для суда, я буду лжесвидетельствовать, не беспокойтесь, у вас не будет неприятностей». «А зачем тебе это?» — улыбаясь, спросил Риарден, но его улыбка исчезла, когда он услышал серьезный ответ молодого человека. «Потому что именно сейчас я хочу совершить нравственный поступок». «Но нравственные поступки так не совершаются», — начал был Риарден, но не стал договаривать, поняв, что только так они и совершаются, и других способов уже не осталось. И еще он осознал, чего стоило этому молодому человеку прийти к этому важному для себя выводу. «Наверное, это неподходящие слова», — с виноватым видом сказал молодой человек. «Я знаю, что это старомодно и затаскано. Я хотел сказать другое. Я имел в виду...» Его слова выплеснулись неожиданным для Риардена и для него самого отчаянным криком. «Мистер Риарден, они не имеют права сделать это. Что, отобрать у вас ваш металл?» Риарден улыбнулся и в порыве безграничной злости сказал: «Забудь это, святая ты простота. Прав больше не существует. Я знаю, но все же, я хочу сказать, что они не могут этого сделать». «Почему?» — он не мог скрыть улыбки. «Мистер Риарден, не подписывайте дарственный сертификат, не подписывайте из принципа». «Я и не подпишу, хотя принципов больше не существует. Я знаю». Он выговаривал слова с полной серьезностью, с честностью добросовестного ученика. «Я знаю, что все относительно и что никто ничего не знает. Знаю, что разум – это иллюзия и что реальности не существует. Но я говорю сейчас о металле Риардена. Не подписывайте, мистер Риарден. Есть мораль или нет, существуют принципы или не существуют, не подписывайте эту бумагу, потому что это неправильно». Остальные не говорили об указе в присутствии Риардена. На заводе воцарилось непривычное молчание. Рабочие не заговаривали с ним, когда он приходил в цеха. Он заметил, что они не разговаривали и между собой. В отделе кадров не появлялось официальных уведомлений об уходе с работы, но каждое утро недосчитывались двоих или троих, и от них не поступало никаких известий. Расспросы заканчивались выяснением, что дома этих людей брошены, а сами они уехали. Отдел кадров не сообщал об этих случаях, хотя указ требовал этого, но Риарден стал замечать незнакомые лица, вытянутые, измученные лица людей, которые долго не могли найти работу, и слышал, как к ним обращались по именам тех, кто кто оставил завод. Он не задавал никаких вопросов. По всей стране воцарилось молчание. Риарден не знал, сколько промышленников отошли от дела и исчезли 1 и 2 мая, оставив свои заводы на растерзание. Среди своих клиентов он насчитал 10, включая Макнила, владельца вагоностроительного завода в Чикаго. Он ничего не знал о других. В газетах ничего не сообщалось. Первые полосы газет внезапно заполонили репортажи о весенних паводках, дорожных происшествиях, школьных пикниках и семейных юбилеях. В его собственном доме царила тишина. Лилиан уехала во Флориду отдыхать, это в середине апреля. Риардена удивил ее необъяснимый каприз. Впервые за годы их брака она уехала без него. Филипп шарахался от него. Мать смотрела укоризненно смущенно. Она молчала, но каждый раз, увидев его, начинала рыдать, всем своим поведением показывая, что в той катастрофе, приближение которой она ощущала, ничто по своей значимости не сравнится с ее слезами. Утром 15 мая Риарден сидел за столом в своем кабинете. Из окон был виден весь завод, и он следил, как разноцветный дым поднимается в чистое голубое небо. Струйки нагретого дыма, поднимавшиеся к небу тепловым потоком, остались бы незаметными, если бы в них не шатались очертания строений. Полоски красного дыма, медленно поднимающиеся клубы желтого дыма, легкие расплывающиеся спирали и плотные, тугие, быстро расходящиеся кольца синего походили на переливы перламутрово-розовой атласной ткани. На столе зазвенел телефон, и голос мисс Сайвс сообщил: «Здесь доктор Феррис, он хочет видеть вас, хотя и не записан на прием». Несмотря на холодную официальность, в ее голосе прозвучал вопрос. «Выставить его вон?» На лице Риардена появилось легкое удивление. Он не ожидал, что пришлют именно Ферриса. Он ответил ровным голосом: «Пригласите его». Доктор Феррис без улыбки подошел к столу Риардена. Всем своим видом он давал понять, что имеет полное право улыбаться, но воздерживается от столь явной демонстрации своей победы. Он сел у стола, не дожидаясь приглашения, при нем имелся портфель, который он положил на колени. Он действовал так, будто слова излишни, поскольку его возвращение в этот кабинет все прояснило без всяких слов. Риарден хранил молчание. Поскольку срок подписания дарственных сертификатов истекает сегодня в полночь, начал доктор Ферристоном продавца, оказывающего покупателю особую услугу, я пришел получить вашу подпись, мистер Риарден. Он держал паузу, всем своим видом показывая, что ждет ответа. Продолжайте, попросил Риарден. Я слушаю. Я полагаю, мне следовало бы объяснить вам, почему ваша подпись нужна как можно скорее. Мы хотим сообщить об этом всей стране в вечерней сводке новостей. Хотя дарственная кампания прошла без особых трудностей, некоторые твердолобые индивидуалисты еще не подписали сертификаты, мелкота, знаете ли, и их патенты не так уж ценны, но мы не можем позволить им остаться в стороне, это, понимаете ли, дело принципа. Мы считаем, что они ждут, как поступите вы, чтобы последовать вашему примеру. У вас очень много сторонников, мистер Риарден, гораздо больше, чем вы подозреваете. Сообщение, что вы поставили свою подпись под этим документом, устранит всякие попытки сопротивления, и к полуночи мы получим последние подписи и, таким образом, завершим кампанию в срок. Риарден знал, что доктор Феррис ни за что не произнес бы подобной речи, имея он хоть малейшие сомнения в капитуляции Риардена. «Продолжайте», — невозмутимо сказал Риарден. «Вы не закончили. Вам известно, и вы доказали это в суде, как важно, а главное, жизненно необходимо добровольное согласие жертв». Доктор Феррис открыл свой портфель. «Это дарственный сертификат, мистер Риарден. Мы заполнили его. Вам остается только поставить на нем подпись». Лист бумаги, который он положил перед Риарденом, был похож на диплом скромного колледжа, напечатанный старомодным шрифтом с машинописными вставками. Этим документом устанавливалось, что он, Генри Риарден, с момента подписания передал народу все права на металл, известный как металл Риардена, который может производиться всеми без ограничения и будет отныне называться чудесным металлом. Такое имя выбрали для него представители народа. Взглянув на бумагу, Риарден заинтересовался, является ли то, что текст напечатан на едва различимом изображении статуи свободы, намеренным издевательством, или это говорит о том, насколько низко оценивали составители документа интеллект своих жертв. Он медленно поднял глаза на доктора Ферриса. «Вы бы не явились сюда, если бы у вас не было очень сильного козыря против меня. «Итак, конечно», — ответил доктор Феррис. «Я знал, что вы все поймете. Поэтому долгие объяснения ни к чему». Он открыл портфель. «Я принес кое-что, на что вам интересно будет взглянуть». Искусным жестом карточного шулера он разложил перед Риарденом ряд отливающих глянцем снимков. Это были фотокопии записей в регистрационных книгах гостиницы и мотелей, сделанных рукой Риардена, в которых он называл себя и свою спутницу мистером и миссис Смит. «Конечно, для вас это не новость», — вкратчиво произнес доктор Феррис, «но, возможно, вам будет интересно узнать, что нам известно, что миссис Смит никто иная, как мисс Дагнит Эдгард». Лицо Риардена ничего не выражало, он неподвижно смотрел на снимки, будто увидел в них нечто такое, о существовании чего не подозревал. «Мы располагаем достаточно вескими доказательствами и помимо этого», сказал доктор Феррис и выложил на стол фотокопию счета от ювелира за рубиновый кулон. «Вам не хотелось бы взглянуть на показания, данные под присягой швейцарами и консьержами одного из домов? В них нет ничего нового для вас, если не считать того, как много народа знает, где вы проводили ночи в Нью-Йорке в течение приблизительно двух последних лет. Не осуждайте этих людей. Любая эпоха, похожая на нашу, имеет примечательную особенность, а именно, люди начинают бояться говорить то, что хотят сказать, а при расспросах боятся промолчать о том, о чем хотели бы не говорить. Это вполне естественно, это нужно иметь в виду. Но вы бы весьма удивились, узнав, с чьей подачи все началось. «Я это знаю», — безучастно сказал Риарден. Поездка жены во Флориду уже не казалась ему необъяснимой. «В моих материалах нет ничего, что могло бы принести вред вам лично», — сказал Феррис. «Мы знаем, что никакая угроза лично вам не заставит вас сдаться. Потому я буду с вами откровенен. С вами ничего дурного не случится. Пострадает только мисс Стэдгард». Риарден смотрел доктору Феррису прямо в глаза, и тот с удивлением заметил, что спокойное, непроницаемое лицо все больше и больше отдалялось от него. «Если благодаря таким специалистам по клевете, как Бертрам Скаддер, о вашем романе станет известно всей стране», — продолжил доктор Феррис, «ваша репутация не особенно пострадает, если не считать нескольких любопытных взглядов и удивленно приподнятых бровей в некоторых особо чванливых гостиных. Подобные приключения обычны для мужчины. Фактически вы только укрепите свою репутацию. Среди женщин это придаст вам некий романтический блеск и определенный престиж в глазах мужчин, еще бы одержать такую блистательную победу. Но каково будет мисс Стэдгард, с ее незапятнанным именем, с ее презрением к сплетням и скандалам, ее особым положением женщины в сугубо мужском бизнесе? Как это отразится на ней? Что она увидит в глазах окружающих? Что она услышит от любого мужчины, с которым ее связывают деловые отношения? Это вы легко можете представить себе и без моей помощи. Подумайте над этим». Риарден ощутил особое спокойствие и удивительную ясность происходящего, словно чей-то голос сурово приказал ему. «Время пришло, сцена в огнях, будь внимателен». И, стоя обнаженным в ослепительном свете, он был начеку, спокойный, бесстрашный, не чувствующий боли, торжествующий, потерявший надежду, но сохранивший одно единственное желание – знать. Доктор Феррис поразился, услышав, как Риарден медленно, бесстрастным тоном некоего отвлеченного суждения, не адресованного собеседнику, сказал: «Все ваши расчеты основаны на том, что мисс Стэдгард – добродетельная женщина, а не потаскуха, какой вы хотите ее представить». «Конечно», – согласился доктор Феррис, «а также на том, что для меня это не банальная интрижка». «Конечно, будь мы той мразью, какой вы хотите нас выставить, у вас бы ничего не вышло. Естественно, вы не причинили бы нам никакого вреда, если бы наши отношения были порочны. Нет, мы были бы недосягаемы для вас». «Фактически да». Риарден разговаривал сейчас не с доктором Феррисом. Перед его глазами выстроилась протянувшаяся через века череда мыслителей, начиная с Платона, чьим наследником и потомком оказался бездарный профессоришка с внешностью жигала и душой бандита. «Я давал вам шанс примкнуть к нам», — сказал доктор Феррис. «Вы отказались. Сейчас вы видите последствия. Не могу понять, как человек вашего ума мог рассчитывать на победу, ведя честную игру. Но если бы я присоединился к вам», — отвлеченно, словно речь шла не о нем, — произнес Риарден, «что ценное для себя я мог бы отнять у Арина Бейла. Черт возьми, кругом полно простаков, у которых можно что-нибудь отнять, таких, как мисс Стэдгард, Кенди Нигер, Эллис Вайт, как я, таких, которые не хотят быть практичными. Вы хотите сказать, что жить на Земле непрактично. Риарден не знал, ответил ли ему доктор Феррис. Он больше не слушал его. Он видел перед собой качающееся лицо Арина Байла со щелками поросячьих глазок, бледное лицо Висли Мауча с убегающими от собеседника глазами. Он видел, как они, подобно обезьянам, заучившим несколько движений, пытаются начать производство его металла, не имея представления о том, что в течение 10 лет происходило в лаборатории Риарден Стил, 10 лет страстной преданности и мучительных усилий. Справедливо, что им следует называть это чудесным металлом. Это единственно возможное название, которое они могли дать 10-летнему труду и таланту, породившим этот металл. В их глазах он не мог быть ничем, кроме чуда, порождения неведомого и непознаваемого начала, объекта природы, который нельзя объяснить, но можно схватить, как камень или растение, ведь на то они и существуют, чтобы их хватать. Можем ли мы допустить, чтобы большинство пребывало в нищете, в то время как меньшинство не дает нам воспользоваться лучшими товарами и технологиями? Если бы я не знал, что моя жизнь зависит от моего разума и усилий, беззвучно обращался Риарден к череде мыслителей, если бы я не сделал своей высшей нравственной целью прилагать все усилия и использовать все возможности своего ума, чтобы поддерживать и улучшать собственную жизнь, у меня не было бы ничего, что вы могли бы отнять, чем могли бы поддерживать собственное существование. Чтобы покарать меня, вы используете не мои грехи, а мои достоинства и признаете их, потому что ваша жизнь зависит от них, они нужны вам, вы не хотите уничтожить мое достижение, а хотите отнять его. Он вспомнил голос этого лакея от науки, который говорил ему: «Мы стремимся к власти, и у нас серьезные намерения. Вы, ребята, оказались трусами, а мы знаем, что делать. Мы не стремились к власти», мысленно ответил он духовным прародителям этого лакея, «мы не жили тем, что отбирали у других. Мы ставили способность производить в ряд добродетелей и ценили человека настолько, насколько у него было развито это качество. Мы не искали для себя выгоды в том, что считали злом. Нам не нужны были бандиты, чтобы работали наши банки, нам не нужны были воры, чтобы процветали наши дома, нам не нужны были убийцы, чтобы защищать нашу жизнь. Но вам нужны плоды человеческих способностей, хотя вы и заявляете, что способность производить – это эгоизм, и объявляете предприимчивость недостатком. Мы жили, руководствуясь тем, что считали добром, и наказывали то, что считали злом. А вы руководствуетесь тем, что сами же признаете злом, и топчете то, что считаете добром. Он вспомнил наказание, которое пыталась навязать ему Лилиан и которое он считал чудовищным. Теперь он видел, как ее слова становятся явью в полной мере, как система мышления и как образ жизни в глобальном масштабе. Принцип прост. Мерилом действенности наказания служит то лучшее, что есть в его объекте. Его изобретение послужило причиной его ограбления, честь Дагни и глубина их чувств стали основанием для шантажа, шантажа, от которого защищены по-настоящему порочные люди. В народных республиках Европы миллионы людей живут в нужде, потому что хотят жить. Их беспощадно эксплуатируют, потому что они способны кормить своих хозяев. Они заложники системы, потому что любят своих детей, жен и друзей. Любовь, талант и удовольствие питают угрозы и создают повод для вымогательства. Любовь увязывается воедино со страхом, талант, с наказанием, честолюбие, с лишением достигнутого. Шантаж становится законом. Единственным побуждением к труду и наградой за заслуги становится не поиск удовлетворения, а бегство от боли. Та жизненная сила, которой обладают люди, и та радость, которую они способны получать от жизни, обрекают их на рабство. Вот по какому закону стал жить мир, и смысл этого закона в том, что любовь к жизни превращена в муку для человека, чтобы только те, кто ничего не может дать, могли ничего не бояться. Моральные ценности, благодаря которым жизнь была возможна и имела смысл, стали орудиями уничтожения жизни. Лучшее, что есть в человеке, доставляет ему страдания. Сама жизнь стала нецелесообразной. «Ваш кодекс был кодексом жизни», — сказал голос, которого Риарден не мог забыть. Тогда каков их кодекс? Он думал о том, почему мир принял этот кодекс. Как случилось, что сами жертвы приняли кодекс, который возлагает на них вину за то, что они существуют? И его поразило внезапное прозрение. А не хотел ли этого и он? Разве он сам не одобрил систему ценностей, во главе которой самоуничтожение? Он подумал о Дагни, о глубине их чувств, о шантаже, от которого защищены порочные. Но разве не он когда-то посчитал их отношения порочными? Не он ли первый нанес ей оскорбление, которое этот подонок теперь грозится нанести ей публично? Разве не он когда-то посчитал грехом безграничное блаженство, которое ощутил впервые в жизни? «Итак, мистер Риарден, — спросил Феррис, — вы понимаете меня? Мы получаем сплав или выставляем спальню мисс Стэдгард на всеобщее обозрение?» Риарден не видел доктора Ферриса. Со слепительной ясностью, как в лучах прожектора, высветившего ему дорогу во тьме, он видел внутренним взором тот день, когда впервые повстречал Дагни. Прошло несколько месяцев после того, как она стала вице-президентом Стэдгард Трансконтинентал. До него доходили слухи, к которым он относился скептически, что железной дорогой руководит сестра Джима Стэдгарда. В то лето, когда неувязки с заказом Стэдгарда на поставку рельсов для новой ветки начали его раздражать, кто-то подсказал ему, что, если он хочет добиться от Стэдгард Трансконтинентал конкретного решения, ему надо поговорить с сестрой Джима. Он позвонил к ней в кабинет, чтобы договориться о встрече, и настаивал на встрече во второй половине того же дня. Секретарь сообщила, что мисс Стэдгард в это время будет на строительстве новой ветки на станции Митфорд, между Филадельфией и Нью-Йорком, и встретиться с ним там, если он хочет. Риарден отправился на встречу с неохотой, ему не нравились деловые женщины, он считал железные дороги неподходящей игрушкой для слабого пола. Он ожидал увидеть капризную наследницу, которая использует свое имя и пол вместо деловых качеств, какая-нибудь подчеркнуто холеная особа с выщипанными бровями, вроде дамочек, управляющих универмагами.